Что там еще пишешь? А, это ты? Ну, давай, заходи. Рассказывай. Клавдия Алексеевна, учитель биологии, ведет урок, не пойдет ученикам впрок. Срок 45 минут изучать корень, росток, стебелек, лепесток. Так растет цветок. Эх, когда же звонок? Отправлюсь на каток, сижу, мечтаю. Я вас приглашаю. У доски, ну что ж, выхожу. Стою, словно полный рот воды, молчу. А как же? Не, не готов же, дрожу, что я слышу? Кондрашечкин, давай дневник, двойка. Да, беда, движение к столу, подхожу, говорю, в общем, банально так. Извините, простите, вы меня на первый раз видите ли, есть свидетели тому, что биологию люблю точно. Еще что-то там, разелекцию плету, собираю на ходу. Вижу, верит, два не ставит, уже хвалит, говорит. За любовь твою я тебе записываю, дружок, в наш кружок. Приходи, прихвати горшок для растения. Чпок, словно ток ударил, это шок. Отменяется каток, попался игрок. Вечерок не предсказал бы никакой пророк. Переступаю порог, школьный вид, конечно, недовольный. Кабинет за дверью, тишина, открываю. А вокруг белый дым. А вокруг белый ди-ди-ди-ди-дим-дим. А вокруг белый дым. Да, годочки, годики, все быстрее отмеряют на стене ходики. Вчерашние девочки водят детей в садики. На работе с отчеством называют Вадика. Дениска утром в поисках очередного шкалика. Бывший одноклассник превратился в алкоголика. Видики кассета, прошлых лет хроника. Там мы молодые, да и сейчас вроде как. А мы сидим на кухне за столиком, столиком. На двоих готовим радости Толику. И вроде все неплохо так, понимаешь, после парика. Но эти мысли вспоминаем Гришу и Ромарика. В воздухе очередное облако. Разбудил свисток старого чайника. Разливая крепкого в кружке, добавляя сладкого. Хотя этим не избавит душу от осадка горького. На столе пустая пачка из-под Беломорканала. Этого как раз сейчас нам и не хватало. Разговор окончен, довольно содержательный. Товарищ мой сник, похоже, окончательно. Человече, слышь, послушай-ка внимательно. Будет хорошо же все, но обязательно. Сейчас, сейчас, открывай створки. Вот дедовская трубка, насыпаем охорки. А вокруг белый дым. А вокруг белый дым-дым-дым-дым-дым. А вокруг белый дым. Белый.